Один в холодный вечер, я у открытого окна сижу, курю, смотрю куда-то в никуда. Роняю тучи, капли хрусталя, как небо, тайный знак, напоминая мне о том, что ничего вернуть назад нельзя. Прольется боль дождем, и что же ждет меня потом? Очередной судьбы поклон богине страсти стон, а может просто крепкий сон. Я погружусь в череду бессмысленных воспоминаний, печальных сердце состояний, не мне откровений и признаний. Далеких расстояний, чужих желаний я больше не грущу, я больше не боюсь. И ничего я не хочу, молчу. Ведь утонули в сердце боль и грусть. Один я на земле жить учусь, депрессии своей сегодня отдаюсь. Взгляд свой направлю к небу, на нем сегодня тучи плачут. Но даже в этом сером мягком бреде намного грязи жизни меньше, мягче, слаще и чище, чем в суровом настоящем. Хочу я в это небо разять и погрузиться, парить нем словно птица, всецело раствориться, с реальностью проститься, полетом насладиться, гармонией напиться и навсегда забыться. Один в холодный вечер я у открытого окна сижу, курю, смотрю куда-то в никуда. Зашла над миром не моя заря, так больно понимать, что жил на свете зря. И промелькнула мысль закончить свой полет, хотя зачем, никто и не поймет. Моя звезда еще взойдет, депрессия пройдет.